Глава 24. Лидия. «Хорошая девочка Лида, значит?» «Ну нет, генерал, хрен ты угадал». Рука сама поднимается, и звон оглушительный по всему кабинету, где нам с Мироновым любезно разрешили пообщаться. Лейтенантик, который роль конвойного исполняет, аж подскакивает. «Товарищ, женщина, а...» «Я не женщина, я майор медицинской службы. Вы же видели мое удостоверение, лейтенант?» «Все равно, товарищ майор, арестованных бить не позволено. Вы... он... я...» Паренек так теряется, что я застываю, хотя собирался уйти. «Не заикайся, лейтенант, а то до генерала не дослужишься», — усмехается Халк. «Вдарила она меня по морде, так я заслужил. Видишь, сначала замуж позвал, а теперь...» «Слышь, боец, выйди, а? Как брата прошу». «Товарищ генерал, я не могу, я...» «Не боись, не убьет она меня. Она у меня так-то дама смирная». «Смирная? Ну ты, Халк, сейчас...» «Тише, тише, я все понял. Товарищ лейтенант, как мужика прошу». Лейтенант вздыхает, отворачивается. «Выйти не могу, но смотреть не буду». «И на том спасибо. Зачтется, Лида». Харитон притягивает меня резко, силище в нем, конечно, богатырское. Плечи, руки, грудь. Так приятно лежать на его груди, дышать им. Жадные губы находят мои, в плен берут. Сладко, мне с ним сладко и хорошо. И никуда я не хочу уходить. И если он... Стоп! Он же меня сам отправил в отставку. А я тут с ним целуюсь. Пытаясь вырваться, но гад Халк держит крепко. Ты... Знаю, давай это. Громкие слова потом. Но правда. Лидушка, я сейчас не лучшая партия. Замолчи. Я как лучше хочу, хотел. Хотел он. Хотелку бы тебе твою засунуть в одно место. Засунуть бы я засунул, только... Лид, это же не шутки, меня же могут. Не могут. Руки у них короткие. И ничего у них нет на тебя. А если есть? Что? Отстраняюсь, смотрю, не веря. Глазами хлопаю. Ты же не воровал? Скажи, я не верю. Не воровал. Но тут же не только воровстве делал, Лид. А в чем? Ну... Харитон, я не поверю, что ты делал что-то противозаконное просто для того, чтобы нажиться, прибыль получить, понимаешь? Ну, не похож ты на того, кто строит дома золотыми унитазами и любовницам-моделям дарит Порше или Мерседесы. Алит, ты же сама понимаешь, что если кто-то хочет, чтобы я сел... Ключевое слово «кто-то». Скажи мне, кто? Я не поверю, что тебя, боевого генерала, наш главнокомандующий готов за решетку отправить или министр обороны. Лида, я буду разбираться. У меня есть друзья, ты знаешь. Есть те, кто поборется. У тебя есть я, слышишь? И я тоже буду бороться. Лида. Я люблю тебя, генерал, понял? Посадят, значит, с тобой поеду. Лид, у тебя сын. Сын уже взрослый. Год школы остался, потом в институт. Разберемся. Но я тебя не брошу, слышишь, генерал? Не брошу, даже не надейся. Лидушка. Он обнимает меня еще крепче, к себе прижимает. Радость моя, моя девочка любимая, женщина моя, где же ты раньше была? А ты? Где был ты? Почему сейчас? Господи, нам с тобой уже столько лет. И сколько осталось? Слезы сами собой катятся из глаз. В груди горит. Больно, горько и в то же время так сладко. Господи, спасибо за то, что он есть. Спасибо за то, что появился в моей жизни. За его любовь спасибо. Лидушка, у нас все еще впереди. Ты мне еще сына родишь, слышишь? Сына и дочку. Харитон, мне 42. До 50 у нас еще 8 лет, да и после тоже рожают. Нет, с ума сошел, нет. Значит, надо поскорее все успеть. 5-летку за 2 года, слышишь? Слышу, любимый. Товарищ генерал, время, извините. Еще 3 минуты, лейтенант, хорошо? Смотрит на меня, лицо гладит пальцами, словно запоминает. Словно боится не увидеть больше никогда. Нет уж, увидит. Сама тянусь губами, прижимаюсь, целую. Жадно, как в последний раз. Я все сделаю, генерал, но ты отсюда выйдешь. А та мразь, которая тебя решила угробить, сядет, понял? Понял, товарищ майор медицинской службы. Он обнимает меня крепко, еще раз целует. Товарищ генерал. Все, все, лейтенант, прощаемся. Лид. Найди Зимина. Зимин Олег Янович. Телефон у него простой, запишешь? Да, диктуй. достаю свой смартфон, быстро набираю цифры, которые он диктует. «Товарищ генерал, не положено». «А кто узнает? Камер же тут нет». Хитро улыбается мой Халк. «Ну все, Лидыш, пока. Ты лучше сюда не приходи больше». «Не знаю, товарищ Халк, тут уж как пойдет. Захочу, приду. Я дама, не поддающаяся дрессировке». «Это я уже понял. Люблю тебя». Это он шепчет тихо. Выхожу, иду по коридорам. Ног не чувствую. Тело все морозит, дрожу. Не может быть, чтобы его посадили. Не может, я не допущу. Зимин, знакомая фамилия, обязательно найду. И своего командира найду, одного из тех, с кем мы вместе. Генерала Зверева тоже. Он тогда говорил, что он не обязан, вот пусть и платит по счетам. Уже почти выхожу из здания, как взгляд цепляет в коридоре знакомую фигуру. Полковник Померанцев? Интересно. Да я, собственно, и не сомневалась, что он будет готов помочь потопить генерала. Интересное кино. А вот никуда я сейчас не уйду.